Глава 15. Во время пар я будто на иголках сижу, поглядываю время от времени на телефон, врученный Обласовым для связи с ним, и каждый раз сердце от страха замирает, что увижу там от него гневное сообщение с угрозами. Но ничего не приходит. Тишина. Никаких сообщений. И когда после пар выхожу на улицу, машины Виталия на стоянке тоже нет. Даже не знаю, радоваться или волноваться. Бегу на автобус и еду в общежитие. Пока еду, пишу маме, потому что она еще утром присылала сообщения, на которые я так и не ответила. А зная мою маму, как она волнуется, стараюсь отвечать по возможности быстрее. Пока еду, постоянно думаю о сегодняшнем вечере. Ограничится ли он ужином? Вряд ли. Сердце в пятки уходит, стоит только представить. А ведь я за эти недели даже успела немного расслабиться. Для Обласова это игра. Он сам так открыто и сказал. А каково мне? Как я буду чувствовать себя потом, когда он выбросит меня как отработанный материал? Но скорее бы это время настало. Вот бы уснуть и проснуться, когда все уже закончилось, а на трон взошла следующая королева, сама жаждущая всех положенных ей наград. Едва захожу в вестибюль общежития, меня зовет к себе в коптерку наша комендантша тетя Валя. «Милана, зайди, пожалуйста. Тут к тебе приезжали и просили передать», — говорит с непроницаемым лицом. «Кто приезжал?» Беру в руки большой черный бумажный пакет. «Какой-то мужчина», — пожимает плечами, но взглядом смотрит таким, будто в голову залезть мне хочет, чтобы точнее выведать, что же это за мужчина был. А я-то и не знаю, но, возможно, догадываюсь. Спасибо, тетя Валь. Киваю и уже разворачиваюсь, чтобы уйти, как она снова меня окликает. Слушай, милаша, оборачиваюсь к ней снова. Это, конечно, не мое дело, но... Я все понимаю, молодость, и хочется ухажеров богатых, но... В общем, я в пакетик твой заглянула. Я как бы тут за антитерроризм отвечаю. Не могу позволить, чтобы неизвестные пакеты в здание проносили. Так вот, мой опыт подсказывает, что подарочки такие так просто не дарятся, знаешь ли. Чувствую, как лицо жаром обдает. К чему в жизни мне всегда было сложно привыкнуть, так это к бесцеремонности других людей. Хочется злобно огрызнуться, что это не ее дело, но... Внутри больно жжет от осознания, что она вообще-то права. Я и сама все это знаю. Самой от себя противно, но сделать-то я ничего особо и не могу в этой ситуации. Спасибо за совет, тетя Валь. Киваю сдержанно и ухожу. Поднявшись в свою комнату, обнаруживаю, что Богдана еще не вернулась. Раскрываю пакет и достаю оттуда бархатную коробку, в которой оказывается платье. Красивое, нежное, без лишних деталей. Цвет пыльно-розовый, длина чуть ниже колена, свободная и легкая, очень красивая, но... Порадоваться, как любая девушка, красивому наряду я не могу, хотя ловлю себя на том, что прикоснуться к нежной ткани мне было приятно. Даже примерить на секунду захотелось, но я отбросила эту мысль с отвращением. Стыдно от самой себя стало, что едва не повелась на тряпку красивую. Права, наверное, тетя Валя. Обласову захотелось поиграть в куклы. Наряжай во что хочешь, вези куда хочешь. В какую позу поставит, в то и стоять придется. В приглашении было обозначено время, к которому мне нужно быть готовой. Надо еще успеть подготовиться к завтрашним занятиям и еще раз пробежаться по тексту доклада на конференцию, которая состоится на следующей неделе. А еще мне завтра в клинику. Стараясь не тратить время, делаю себе бутерброд с чаем и принимаю за перечитывание сегодняшней лекции по гигиене животных. Телефон лежит на столе и начинает вздрагивать целой серией сообщений. Вижу, что это ожил чат по подготовке конференции. «У нас новый порядок выступающих», — пишет куратор Ольга Владимировна. «Выбывает один из участников, а он был важным звеном». Поэтому и пленарное заседание, и секционные, в связи с пропуском такой важной темы, как токсикология, будут скорректированы. Внимательно отслеживайте сообщения и ищите себя в расписании. С темой токсикологии было четверо выступающих. Интересно, кто выбыл и почему? На конференцию и так было очень сложно попасть. Нужно было пройти 3 отборочных конкурса. Потому что на самой конференции будут присутствовать представители крупных ветеринарных клиник и животноводческих хозяйств, что может быть полезно для будущего трудоустройства. В чате преподаватель не пишет, поэтому я иду в личку к знакомой девчонке с параллельного курса. «Привет, Руслана. Слушай, прочитала чат. А кто из токсиков выбыл? Что случилось?» «Привет, милаш. Сергей Кудрявцев. Прикинь, его сегодня отчислили». Тупо смотрю в экран, забывая моргать. По плечам ползет неприятный озноб, а ноги наливаются тяжестью. «В смысле отчислили?» Он же учился хорошо, без троек даже. Его бы на конференцию просто так не взяли. Вот и в смысле. Не знаю, Милан, никто не знает. И Серый, похоже, тоже. Он в шоке сегодня был просто после 3-й пары, когда его к декану вызвали и там сообщили. Потерянный потом такой был, капец. Я откладываю телефон и прикрываю глаза. Сердце в груди бьется гулко, в желудке селится тянущее неприятное ощущение. Никто не знает. Зато я знаю причину. Я. Вот это причина. Хорошего парня, прилежного студента отчислили из-за меня, из-за моей неосторожности и того, что я недооценила Обласова. Мне только что продемонстрировали власть, чтобы не сомневалась и даже не думала сопротивляться. А ведь Сергей меня просто подвез на самокате. Это уже не просто угрозы. Обласов четко дал понять, что его слушаться нельзя.